Издательство 1С Паблишинг и агентство Frontline Креатив представляют. Эдуард Поляков. Квази Эпсилон. Книга вторая. Пират. Алиса, ты совсем что ли поехала? Я отошел от ступора и вовсю кричал на нее. К моему удивлению, она, видимо, ожидала такой реакции, и ее лицо было каменным. «Ну, подумаешь, через полчаса он вернется. К этому времени мы уже будем далеко. Ты действительно ожидал, что он меня отпустит? Артем, ты такой наивный!» Алиса скрестила руки на груди. «Добрый». «Твою ж мать, а девка-то огонь! Ой, не ожидал я от тебя, Алиса, таких мансов! В тихом омуте черти водятся!» Некраса вся эта ситуация с убийством дочкой папы ничуть не разочаровала. Наоборот, теперь он начал смотреть на Алису с каким-то благоговейным трепетом. «Но нет бы мне попались нормальные и адекватные тиммейты, а здесь в кого ни ткни, уникальный персонаж с уникальными, легендарными, эпическими тараканами в голове. Ладно, ребят, действительно пора делать ноги. Сейчас не время разбираться. Вот когда будем в спокойном месте, тогда и поговорим. Вы еще не забыли, что я собрал Декту Матильду?» Произнес я, оглядывая толпу. «Матильда? Ох, девочка моя, если бы ты знала, кто такая леди Матильда. Красивая, грациозная и убийственная дама. Если ты повзрослеешь и заматереешь, став воистину грациозной и расчетливой, то тоже вполне возможно станешь такой, как она». Бишкек вовсю веселился, ведь он, в отличие от всех остальных, видел, на что способен Рейлган. «Артем, поясни, пожалуйста, а то после объяснений Бишкека я запуталась еще больше». Джинкс перестала слушать Бишкека и теперь расспрашивала меня. «Ну да, вы же не видели Рейлган Матильду. Короче, это мега-убийственный ствол, который я впервые создал на стартовой базе. В то время я готовился к бою на арене, поэтому сделал его максимально смертоносным. Сейчас я создал такой же ствол и отдал его Декту, чтобы тот помог обменять патент на Матильду в счет моего УДО». «То есть деревянный ты говоришь, что создал уменьшенную копию оружия для крейсеров с возможностью персонального ношения?» Вот сейчас взгляд Крока был крайне серьезен. «Ну да, это я и говорю». «Ой, мама, ты раньше сказать нам не мог? Например, так, ребята, мы собрались с вами бежать, но чтобы уравнять шансы, я отдал в руки Декту такую маленькую карманную атомную гаубицу. Реально ты по пояс деревянный парень. Все, делаем ноги, Басота. Если мы не свалим подальше отсюда, то дядя Илья сделает всем нам эпичный швах». «Крок, сядь, а то ты упадешь. Этот, как ты выразился, деревянный, еще и прикрутил на рейлган пси-прицел», — добавил Бишкек. «А, ну да, видимо, я облажался. Вот только кто сейчас просил Бишкека сообщать этот момент? Тактик и стратег из меня пока еще никудышный. Но зачем же об этом всем сообщать? Короче, руки в зубы и вперед! Опоздавших ждать не будем! Побежали! Грот, я тебе это еще припомню!» Некро адресовал эти слова мне и раскидал на всех беглецов пати. И мы побежали. Надо сказать, Алиса в силу своего уровня тащила на себе не только свой огромный рюкзак, который размером не уступал холодильнику, а еще в каждой ее руке висели тяжелейшие мешки. Она, видимо, разгрузила кого-то. Ее высокий левел позволял, не утруждаясь, тащить такие тяжести и при этом бежать впереди всех. А вот я мчался налегке. В карманах роба лежал только табак. Дыхалка слегка подводила. Всего в побег из заключенных помимо нас сорвались только Че, Бендер и Софокл. Ну, с Бендером все понятно, это тот еще прохвост. С Софоклом я толком не общался, а вот Че почему решил бежать? Спускаться с горы вниз по склону было довольно просто. Склон пологий. Базальт, конечно, очень неровный, но в принципе все терпимо. До полей с гейзерами и кислотными котлованами пока не добрались, так что худшее было впереди. В таком темпе мы пробежали первую половину пути. Дальше пришлось сбавить скорость, чтобы не залететь в скрытую полость с кислотой или не наступить на активный гейзер. Скорость упала до 5-6 км в час. По сути, мы не бежали, мы шли прогулочным шагом. То тут, то там взрывались гейзеры, которые периодически накрывали нас горячей водой. В целом все терпимо. Надеюсь, Илья не сможет нас догнать, иначе не миновать серьезных проблем. Благо, мы успели скрыться в лабиринте гейзеров. Теперь издали он точно никого не подстрелит. Но все-таки без жертв наше путешествие не обошлось. То тут, то там кто-то из нас попадал под струи кипятка, либо наши ноги проваливались в ниши, заполненные горячей кислотой. Человека спасали, откачивали, но все это сильно затрудняло движение. Досталось по ходу дела и мне. Я влетел в гейзер, обжег все лицо. Боль невыносимо адская. Бишкек покрыл мое лицо обезболивающей пеной из баллончика, но обрабатывать раны не стал. Время и так поджимало. Все понимали, что вот-вот нас должен нагнать разъяренный отец, у которого злые пираты и заключенные похитили дочь. И ведь ему будет все равно, что эта милая и маленькая дочка 4 часа назад сломала любимому папочке шею. Кожа лоскутами сходила с моего лица, но боли не было. Лицо онемело, я даже разговаривал с трудом, стараясь давать односложные ответы. Когда на горизонте возник корабль, мы все выдохнули. Небольшой черный шаттл с поросячьей розовой диагональной полосой и логотипом розовым черепом с волосами, заплетенными в длинные косы и названием «Джинк Стар». А наша пиратская дочка от скромности не страдает. Нас уже ждали. 2 парня пиратской наружности стояли возле входа. Один из них был вамбасом, второй — ксеноном. Интересно, почему пираты так любят эти расы? В итоге мы все загрузились в шаттл и стартовали. Когда маневровые двигатели загудели, я выдохнул с облегчением. Наконец-то вся беготня закончилась. Мы покидали Еву под песню «Jinx was there». Песню я слышал впервые, но бодрый мотивчик мне нравился. Я не силен в языках, но, видимо, эта песня про нашу Джинкс или ее кумира, в честь которого она взяла ник. Неудивительно, ведь, судя по раскраске шаттла, это ее корабль. Ха, маленькая мажорка. Из кабины показался парень-вамбас. Высокий, более 2 метров ростом, серый, как какой-нибудь камень кожа, и яркие огненно-рыжие волосы, а также по 3 пальца на руках и ногах. Все-таки странная фантазия у разработчиков игры создать такую нескладную фигуру целой расе. «Пристегнитесь, бродяги! Джинкс, не желаешь занять место капитана?» Парень обратился к Насте. Но я позволил себе вмешаться в их разговор. «Так ты пиратский капитан, Настя? Я думал, капитан — это твой отец». «Джинкс — капитан Черноморского синдиката со своей флотилией. Ян Крок, барон и командор всех кораблей синдиката». Рыжеволосый вамбас переключился на меня. Ответил он по-дружески, как приятелю, без ноток угрозы или недовольства. Видимо, то, что мы друзья Насти, для него имеет какой-то вес. «Не, Берхем, давай лучше ты к нам. Я вас познакомлю. Артем — это Влад. Влад — это Артем. Ну, а Ники вы сами видите». И мы пожали друг другу руки. У него было сильное рукопожатие и очень грубое, как кора дерева, кожа. А Настя тем временем продолжила. «Это Дима Бишкек и Гриша ОКБ, мой парень». И если бы Берхем не сидел, упал бы. На его лице заиграли все краски мимики. Видимо, последние 2 слова в речи Джинкс его добили. «Насть, не гони, а!» «Влад, а чего ты удивляешься?» «Ну, если честно, я думал, что ты лесби». «Что?» Настя подскочила, схватив в руку косу с плетеным листом Игдрасиля. «Расчехляй Мотовилова, мальчик! Будем из тебя подружку мне делать!» «Настя, тут несовершеннолетние!» Бишкек взял ее под руку, и когда она обернулась, кивком указал на Алису. Видимо, у Насти имидж своего парня в обществе пиратов. И сейчас один из них вдруг узнал, что его друг оказался девушкой с сиськами и бабскими тараканами. Джинкс села на свое место, но взглядом продолжала расчленять бедного парня, который сейчас, кажется, вот-вот потеряет сознание. Нужно было срочно сменить тему. «Алиса», — начал я, — «это что такое с утра было? Поясни-ка нам». «Вы ничего не понимаете. Я сижу на этой базе, как в клетке. Знаете, сколько хобби я перепробовала, сколько книг перечитала?» «Но это повод. Да, да, повод. А Настя рассказывала, как весело там, в мире. И...» Ее перебил Берхем. «Эй, Басота, вы чего с неписью возитесь?» «Она не непись!» Мы хором заорали на Влада. И даже плинтус с плеча Бишкека зашипел, обнажив резцы. Бедняга Влад второй раз за несколько минут пожалел, что открыл рот, и еще сильнее вжался в кресло. «Нет, Вадимка, сделаем мы из тебя немую подружку!» Джинкс угрожающе заулыбалась. Сейчас это была не Настя, а именно Джинкс. «Алиса, продолжай». Нужно было вернуть разговор в прежнее русло. «Ну вот, отец меня ни за что не отпустил с вами, боится». «Его можно понять, ведь никто не знает, что будет, если ты умрешь». «Не умру, вот скажите, а кто из вас так может?» И тут произошло необъяснимое. Девочка протянула руку к корпусу корабля и ущипнула его, и металл подался, будто надутый шарик. Потом девочка, держа двумя хрупкими пальчиками, стала оттягивать на себя корпус. И корпус корабля ей полностью поддавался. Алиса проявила то, о чем говорил ее отец. Мяла пространство игры. Если бы она проделывала такое в реале, ее сочли бы святой или ведьмой. Затем Алиса разжала пальцы, и корпус корабля вернулся на место, будто резиновый. Сейчас стена корабля была такой же, как и до этого. Что это? Чудо? Наверное, все-таки чудо. Сейчас рядом с нами сидела девочка со сверхспособностями. Выдохнул Бишкек. «Так-то, дядя Дима, а меня держат, как в тюрьме!» Долго посидеть у нас не получилось. Буквально через минуту Алиса резко повернула голову в сторону кормы корабля и произнесла: «Там папа!» И в этот момент в корму прилетело. Корабль резко тряхнуло, но повреждений не было. «Твою мать, Берхем! Все щиты на корму!» Крок сейчас орал как ненормальный. «Внимание, бродяги! Работает ПВО! Держитесь за все, что приколочено!» Берхем уже сидел в кресле командира корабля и отдавал приказы экипажу, попутно управляя энергосистемой и силовыми щитами со своей приборной панели. «Не поверишь, Вадя, но нам сейчас лупят из маленького ручного рейлгана. Волына с пси-прицелом, херачит снарядами со скоростью в 10-12 махов. Так что маневрировать нет смысла. Тупо все щиты на корму и газу». «Может, развернемся и аннигилируем выскочку?» «Нет!» Наша четверка снова единогласно выкрикнула, а Джинкс снова потянулась к ножу. В итоге было еще два попадания, которые приняли на себя энергощиты, пока мы не вошли в стратосферу. Из пилотского отсека выглянул Берхем и с улыбкой произнес: «Расслабьте булки, господа! Мы ушли из зоны обстрела!» «До варпа 40 минут и час 40 в варпе. А сейчас наша стюардесса Гессер предложит вам холодные закуски и прохладительные напитки». Из-за его спины вышел пират размерами с платяной шкаф в легкой броне. поверх которой был надет розовый передник, а на голове была такая же розовая пилотка. В руках он держал поднос с бутербродами и графином. Проходя мимо, каждый, кто брал с подноса еду, отпускал едкий коммент и получал в ответ маты. Только Настя ущипнула его за задницу, но парень смолчал и даже покраснел. Гессер, 41 уровень. Гронг, человек. Пират. Видимо, он не разделял всеобщего веселья над его формой. А я теперь окончательно убедился, что все пираты отчаянные на оба полушария, а Некро ответил на мой вопрошающий взгляд. «Месье проигрался в карты». А когда я заулыбался, он продолжил. «Зря лыбишься. Спорим на твой билл, что не пройдет и недели, как ты тоже примеришь этот передник. Красавица ты моя!» «Да пошел ты!» Я только и нашел, что ответить. Действительно, моя морда сейчас напоминала головку зрелого сыра. Все лицо было покрыто струпьями и коростой от ожога. Джинкс меня убедила, что часов через 12 я буду как новенький, но пока придется походить так. Мы, наконец, бежали, и хоть мне было прекрасно на этой дикой планете, но я не жалел, что покинул ее. Лучше так, чем попасть в виртуальный ад на планете Лимба. Не видеть 5 лет света звезд, все время находиться под землей и знать, что у тебя над головой мертвая порода с кипящими океанами кислоты и запредельным давлением. Так и свихнуться можно. И хоть на Лимбе я должен был быть лишь в качестве обслуживающего персонала для настоящих его узников, все равно такая перспектива грела мало. Лимб — планета-тюрьма для преступников с тяжкими и особо тяжкими преступлениями. Насильники, террористы, серийные убийцы и прочий сброд отбывал наказание на Лимбе, а мы должны были обслуживать эту тюрьму. Не думаю, что наши условия были бы сильно лучше, ведь не зря туда направили только тех, кто отказался от такого подарка, как нейроинтерфейс от корпорации. Теперь я тоже был уверен, что этот подарок — сыр мышеловки. Это утро было слишком насыщенным событиями, поэтому я откинулся в кресле, закрыл глаза и задремал.